Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Закхей принадлежит к разряду грешников и мытарей. Хуже того, он начальник мытарей, но он еще к тому же богат. И мы знаем, каким препятствием может быть богатство, чтобы пробиться ко Христу. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Однако первое препятствие, которое встречает Закхей на своем пути, — это толпа. Закхей маленького роста и не может видеть из-за толпы, кто есть Иисус, и, естественно, не может быть увиденным им. Как мальчишка, начальник мытарей бежит, обгоняя толпу, забывая о своем положении и достоинстве, чтобы взобраться на дерево. И он вовремя успевает, потому что приходит Христос и поднимает глаза к Нему. Святая Церковь призывает нас накануне Великого Поста задуматься об одной из главных преград, отделяющих нас от истинной жизни. Каждый человек, как бы он ни был высок, Закхей, маленького роста, не только физически, и ему не видать Христа, пока он не выйдет из толпы. Что такое толпа, колеблющаяся, изменяющаяся, как море стихия, и как море, поглощающая все? Любая толпа страшна своей переменчивостью и почти естественной готовностью раствориться в безликой лжи. Что скажут одни, стоящие впереди, то повторяют все. Толпа — это мнение, которое давлеет над людьми, так называемое общественное мнение. Она легко превращает всех в однородную массу. Человек теряет себя, он повторяет то, что говорит толпа. Как это знакомо нам из недавних наших лет. Людей сажали, расстреливали. Знать об этом не хотим. Как ничего не изменилось сегодня. Народ растлевают, уничтожают, слышать этого не желаем. Толпа не хочет задумываться, анализировать, так надежнее, спокойнее. Как партия сказала, как скажут теперь те, кто у власти. Существует особая опасность для русского народа стать толпой. Мы совершаем с вами праздник новых мучеников и исповедников российских. И мы должны увидеть причину, главное гонение на церковь и отступничество массовое то от Господа, которое произошло у нас. И все человечество становится толпой по мере того, как оно, отрываясь от Бога, подчиняется злу и смерти. В общем, все люди до определенного момента представляют из себя толпу, даже если их собирается только двое или трое. Вот характерный, рассудительно благодушный разговор в сквере на лавочке особ почтенного возраста, наблюдающих, как матерятся мальчишки. Мы теперь не имеем права им ничего говорить. Им это теперь разрешают. Я сама по телевизору слышала. Типичный образ сознания толпы. Теперь это узаконено. Убивать будут, как убивали недавно. Толпа промолчит или ликующе одобрит. Толпа страшна тем, что она может любого оклеветать, поднять на смех. Каким смешным был для нее бегущий по улице, карабкающийся на дерево коротышка Закхей. И толпа может любого возвысить. Толпа ищет кумира, и та же толпа того, кого она приняла, может через минуту отвергнуть. Ведомая самыми дурными инстинктами, масса людей превращается в стадо, которое завтра, может быть, поведут в цирк, смотреть, как христиан отдают на растерзание львам, а, может быть, поведут на свою же собственную бойню. Когда масса людей превращается в стадо, бесы могут вселиться в толпу и низринуть ее в бездну. Недаром физически страшным бывает порою попадать в толпу, могут растоптать. И точно такое же может произойти морально. Как выйти из толпы? Надо решиться на поступок. Этот поступок – не быть как все, когда все – толпа. Но этого недостаточно. Многие шли до конца в своем отрицании толпы и остались в еще большей пустоте, в еще более страшном аде одиночества. Проклиная толпу, они прокляли в конце концов жизнь, все человечество. Пока человек не увидит Христа, он так или иначе остается человеком толпы. Надо иметь мужество сопротивляться навязываемой толпою тьме и сильное желание вырваться из нее. И это может быть осуществлено только тогда, когда человек устремлен к самому главному смыслу. Как говорит блаженный Августин, мы видим Бога, потому что Бог видит нас. Не мы первыми возлюбили Его, а Он нас. Если бы Христос не заметил Закхея, не обратился к Нему, жизнь начальника мытарей озарилась бы на какие-то мгновения надеждой и опять бы погасла во тьме. Но для того и пришел Христос в Иерихон, чтобы найти в нем Закхея. Никто не может потеряться в какой угодно толпе. И, как говорят святые отцы, когда мы делаем шаг навстречу Богу, Он делает по крайней мере 10 шагов навстречу нам. Или, как сказал один проповедник, Закхей поднялся на 2 метра в земное небо, и небо небес тотчас сошло к нему. «Закхей, сойди скорей, ибо мне надобно быть у тебя в доме», — говорит Господь. Все определяется этой новизной, этим присутствием Господа. Ветер чудный вымел все, что было его. Он больше не может сказать: «Это мое, мое знание, моя вера», ибо все принадлежит Богу. Раньше он заботился о накоплении богатства, а теперь новая жизнь. Все прежнее кончилось, он отказывается от всего, чтобы дать место новому богатству. «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Все еще как будто по слову предтечи, обращенному только к естественной справедливости. У кого 2 одежды, тот дай неимущему. Но уже богатство для него нищета, и нищета – богатство, и смысл имеет только жизнь, отданная до конца Христу. Воистину, толпа – стены иерихонские на пути ко Господу. Если ты хочешь узнать, как сила Божия может все одолеть, вспомни Иерихон, как его стены пали не силой меча или орудия осады, а победным криком во имя Господне. Та же сила Господня всегда принадлежит всякому немощному человеку, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшего. И мы, погибающие, ищем Его, мы, мертвые, приобщаемся Его жизни. От этой близости Божией вся сила перемен. Невозможное становится возможным, тот, кто был мертвым, становится живым. Христос всегда посреди грешников, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Он всегда посреди толпы, даже если эта толпа сменяет крики «Осанна» на крики «Распни его». Закхей, исполненный ликованием, теперь может сам войти в любую толпу. Теперь кому-то другому, не ему, она не дает увидеть Христа, как слепому в Иерихоне при приближении Господа велит замолчать. И, может быть, от исцеления Закхея, как от прозрения Иерихонского слепого, совершится большее чудо, толпа станет народом. И те, кто с темным ропотом говорили о Христе, что он ничего не понимает, потому что вошел к Закхею грешному человеку, теперь после чуда прозрения, сидящего у дороги слепого, с изумлением скажут: «Бог посетил народ сей. Аминь».